Поздним вечером Волкан позвонил на кухню и неожиданно затребовал ужин. Что-то плотное и горячее. Работали один или два повара, готовилась сервировка так называемого ночного супа. Остальные работники кухни уже отдыхали. То есть это было около 11 вечера? Да, где-то без 20:11. У повара было готово только одно блюдо – кебаб, и Волкан сказал, что оно подойдет. Его подогрели, и Катя отнесла в номер. Только Волкан не дал ей зайти в комнату, встретил на пороге и перехватил поднос с приборами, хлебом и блюдом, накрытым крышкой. Но Катя успела бросить мимолетный взгляд в номер и увидела Свету, сидящую на диване. Она, конечно, тут же опустила глаза в пол, делая вид, что никого не видела. Но она уверена, что это была Света? Конечно, Свету она знала хорошо. Видела их вместе с Волканом, танцующими на катере. Ну и сопоставила тогда. А еще Катя настолько хорошо успела рассмотреть женщину, что готова утверждать, что та недавно всплакнула. Да и Волкан был какой-то взъерошенный, даже определенно злой. Но уходить Света не собиралась. Там стояло вино, разлитое по бокалам, и они явно собирались поужинать. Катя рассказала что-то еще о том вечере? Нет, только говорит, что сильно испугалась, когда пошли слухи, что Свету обнаружили мертвой. Несмотря на то, что женщину нашли в собственном номере и объявили, что смерть была естественной, Катя боится даже спать плохо стала и подумывала уволиться. Но уходить в середине сезона значит остаться без выплат и без возможности найти новую работу. В результате придется возвращаться домой. Конечно, она к этому не готова и что делать не знает. А чего конкретно опасается Катя? У нее есть какие-то подозрения? Да вроде нет. Но скандал со смертью в отеле Волкан замял, как ни крути. И все сплетни виртуозно пресек на корню. Сделать это обычно не так-то просто. И он, видимо, приложил колоссальное усилие. Все работники ходят, как в рот воды набрали. Катя и боится, что неспроста все это. Вдруг Волкан поймет, что она видела Свету тем вечером в его номере. Вот и не спит ночами. Похоже, что Волкан действительно убийца. Но он пока не знает, что находится под подозрением. В противном случае попытался бы устранить девушку, которая увидела нечто компрометирующее. «И что же делать?» — воскликнула Лана. Она видела Свету недолго, да и умерла женщина в другом месте. Так что свидетельство Кати может оказаться недостаточно, чтобы привлечь Волкана. «Скорее всего, она откажется давать показания», — покачала головой Лана. «Слишком напугана». «Ничего. Если нам сегодня удастся добыть доказательства преступной деятельности и добиться задержания этого супчика, то и Катя подтянется, согласится свидетельствовать в обмен на гарантии безопасности». «Наверное, вы правы, Лев Иванович». «Надеюсь, что так. Скажите, Лана, а из чего состоит это блюдо?» «Какое? Кебаб?» «Да, именно. Они бывают разные. Как правило, это мясной фарш, слепленный в продолговатую котлету и запеченный в духовке или на гриле. Но это всего лишь основа блюда. Оно подается с густым томатным соусом и овощным гарниром, но чаще всего кебаб запекают прямо с овощами. Наш повар его чудесно готовит с баклажанами, картофелем, перцем и томатами, заливает все это томатным соусом и запекает. Очень интересно. Правда, на мой вкус, помидоров, горького перца и приправ многовато. Но это основные черты турецкой кухни. Томат и приправы. Думаю, обилие специй как раз и сыграло со Светланой злую шутку, буркнул Гуров. Предполагаете, что они могли поссориться в номере, и Волкан потребовал еду специально, чтобы отравить Свету? Даже в темноте было заметно, как расширились глаза Ланы. «Вы говорите о ссоре, потому что Катя видела Свету со следами слез». «Ну да». «Вероятно, вы правы, но лишь частично. Волкан действительно мог решить отравить женщину и для этого затребовал горячую еду в номер, потому что лобазник легко выдать за приправу. Не вино же его подсыпать». А вот по поводу ссоры ошибаетесь. Почему? Представьте себе ситуацию. Любовники ссорятся, да так сильно, что женщина плачет. Что должно произойти потом? Женщина убегает. Вариант. Она убегает или уходит, хлопнув дверью. Но наша Света спокойно сидит на диване в ожидании еды. Потом они выпивают, ужинают и болтают. «Так, может, помирились? Знаете, какими льстивыми и ласковыми бывают турки, когда им это нужно?» «Нет, Лана, вы ошибаетесь. Они не ссорились. И даже если поссорились, а потом помирились, это не повод для убийства. Ведь через 2 дня она все равно уехала бы домой». «И что же тогда там случилось?» «Думаю...» продолжал Гуров. Между любовниками возник спор и произошло бурное объяснение. Света что-то просила, а может даже требовала, и для убедительности прибегла к извечному женскому трюку, аккуратно всплакнула, так чтобы было видно огорчение, но не был бы испорчен макияж. «И что потом?» завороженно прошептала Лана. Волкан не хотел или не мог выполнить ее просьбу и принял решение устранить женщину. Сделал вид, что со всеми требованиями согласился, чтобы ее успокоить, и тут же, что называется, угостил ужином, приправленным ядом. И что же она могла требовать? Бог ее знает. Женщины – существа непредсказуемые. Вы лучше спросите, чем она ему угрожала. Ведь он пошел на тяжкое преступление. Действительно, чем? Думаю, находясь рядом с Волканом ночами, Света случайно узнала нечто такое, что он изо всех сил старался скрыть, или что представляло опасность для него. Например, что-то о его незаконной деятельности. Лев Иванович, «Вы рассказываете все так, словно там лично присутствовали», — восхитилась Лана. «Просто я грамотно провел анализ. Впрочем, могу и ошибаться, ведь все это только предположение». Как показала жизнь, Гуров оказался очень близок к истине. Но это выяснилось лишь спустя несколько дней. А тем вечером Лев со своей добровольной помощницей дождались возвращения катера и сняли на видео выгрузку товара. Кроме того, Лана старательно вслушивалась в разговоры мужчин. Правда, ночной ветер доносил их лишь обрывками, но она пыталась уловить в бормотании мужчин крупицы ценной информации. «Это сигареты», — наконец одними губами прошептала девушка. «Вы были правы, Лев Иванович». Мужчины к тому времени разошлись, закончив разгрузку и заперев склад. «Да, похоже», — кивнул Лев. «Коробки были легкие. Это сразу видно». «Завтра, вернее, уже сегодня утром, за половиной партии должен кто-то приехать. Не расслышала кто. Ветер слова унес. Волкан поручил Руслану выдать товар. Он, похоже, у Волкана в помощниках. А так по виду и не скажешь». «Понятное дело. Конспирацию соблюдают. А завтра вечером прибудет еще партия товара. Только я не поняла, что конкретно это будет». «Еще партия? Да у них тут весьма широкий размах. А почему вы думаете, что это не сигареты?» Сегодня в рейсе участвовала команда катера. Волкан, Руслан и третий паренек. Видели? Он последним с трапа сходил. «Конечно», — кивнул Гуров. «Его зовут Наргиз, и он работает в охране отеля. Так вот, Волкан сказал Руслану, что завтра Наргиз отдыхает. Они втроем пойдут, потому что товар другой, и погрузки будет мало». «А втроем это с кем? Вы поняли? Моторист и они двое». «Пойдемте, я провожу вас до вашей комнаты». Лев резво поднялся на ноги. «Лев Иванович, а что вас так настораживает? И куда вы так торопитесь?» Лана почти в припрыжку двинулась за Гуровым, едва поспевая за ним. «Нужно немедленно переслать пленку в управление. И если я правильно оценил ситуацию, срочно организовывать операцию по задержанию преступников. А времени катастрофически мало». «Как же мало? Ведь в запасе чуть меньше суток. И этого может оказаться недостаточно. Ведь нужно вызвать наших специалистов и подключить Интерпол. А это всегда затяжной процесс». «А зачем нам Интерпол?» — растерялась Лана. «Потому что сеть контрабандистов может оказаться гораздо больше, чем мы с вами видели. И нам понадобится квалифицированная помощь. А подключать на этом этапе правоохранительные органы Турции будет ошибкой. Вдруг преступников прикрывает кто-то из местных офицеров. А еще я подозреваю, что завтра Волкан ждет поставку наркотиков. Так что это все очень серьезно». «Ну и дела», — невольно вырвалось у Ланы. А Гуров уже мысленно начал разрабатывать предварительный план операции перехвата двух судов в открытом море, полагая, что решение всех бюрократических и организационных вопросов возьмет на себя генерал Орлов. Как, впрочем, бывало всегда в подобных ситуациях. «Лана, погодите!» Вдруг остановился он и пристально посмотрел на девушку. «Вы этого охранника по имени Наргиз откуда знаете?» «Как откуда? Мы все здесь в большей или меньшей степени друг друга знаем». «А вы случайно не с ним флиртовали в недавней попытке раздобыть информацию о передвижениях босса?» «Да, с ним». «А что?» «А то, что Волкан, как выясняется, не только его начальник, но и подельник. Значит, о вашем, а может и моем интересе он, скорее всего, уже в курсе». «Нет, не думаю. Наргиз нормальный паренек, ну разве что немного недалекий. Он принял мое внезапно вспыхнувшее расположение за искренний интерес к своей персоне. Да и Волкан, если бы что-то знал, молчать не стал бы». «Не соглашусь», — покачал головой Лев. «Способ убийства, который он выбрал, говорит о коварстве, изобретательности и склонности действовать из-под тишка. Так что промолчал парнишка или нет, мы можем и не узнать, пока поздно не будет». «И что же делать?» — растерялась Лана. «Давайте вот что», — порывшись в карманах, протянул ей ключ Гуров. «Сегодня переночуйте-ка в номере Лили. Она все равно собиралась у сына в больнице оставаться. Да и вообще возражать не стала бы. И завтра в течение всего дня проявляйте бдительность и осторожность. В своей каморке у спортивного зала не сидеть. Будьте все время на виду у людей и внимательно относитесь к тому, что употребляете в пищу». «Есть только яйца, сваренные собственноручно, запивая водой, которую лично достану из колодца», — хихикнула Лана. И, видя совершенно растерянное лицо полковника, добавила: «Я в старом приключенческом романе что-то такое читала. Так поступали герои, когда поблизости был отравитель». «Пускаться в такие крайности, разумеется, не стоит», — усмехнулся Гуров. «Просто будьте внимательны ко всему, что делаете, и особое внимание обращайте на то, что едите. Пожалуй, сгодится любая пища, предложенная в ресторане для всех туристов, а вот неожиданные съедобные презенты от кого бы то ни было должны вас автоматически насторожить. Хорошо, обещаю быть внимательной. И еще, скорее всего, я буду завтра очень занят. Присмотрите, пожалуйста, за Катей по возможности, чтобы она тоже не съела ничего, так сказать, лишнего. Именно. Только слишком не усердствуйте. Не испугайте ее еще больше. Ладно, буду само терпение, внимательность и такт. Операция по захвату была в самом разгаре. Орлову, несмотря на сжатые сроки, удалось все организовать лучшим образом. К месту событий прибыли спецы из управления, представители ФСБ и Интерпола. Группа захвата заранее установила на катер маячок, так что место встречи двух судов правоохранители обнаружили без особых проблем. Встреча была в самом разгаре. Балкан с Русланом только приняли на борт товар, 4 герметично упакованных свертка средних размеров. Правоохранители на катерах береговой охраны и суднах, принадлежащих международному ведомству, окружили обе посудины, словно зажав их в тиски. Переводчик с турецкого по громкоговорителю объявил преступникам, что они задержаны, предложил поднять руки вверх и не двигаться. Мужчины замерли, побросав на палубу товар. На катера высадился десант, состоящий из группы захвата. Гуров наблюдал, как интерполовцы заковывали в наручники троих мужчин, поставщиков товара. И это правильно. В конце концов, им с ними и разбираться. Сам он, вооруженный револьвером и окруженный спецназом, в полной боевой готовности, высадился на катере «Волкана». Мужчина никак не реагировал на вторжение незваных гостей. Просто замер, подняв руки, как было велено. Гуров силился понять. «Волкан так реагирует, потому что поражен неожиданным захватом», или он напряженно обдумывает свои дальнейшие действия? «Полковник, что это значит?» Наконец злобно процедил босс. «Вы обвиняетесь в контрабанде наркотиков и убийстве», спокойно пояснил Гуров. «Убийство?» Губы Волкана презрительно дернулись. «Какое еще убийство?» «Изображать неведение бессмысленно. У меня есть доказательства и свидетель». Лев кивнул на спецназовца, который надевал на мужчину наручники. «Но мы потом поговорим об этом, во время допроса». «Брось пакет!» — неожиданно крикнул другой спецназовец, который приближался к Руслану, чтобы и на него надеть наручники. «Брось на палубу сейчас же!» Гуров, всецело сосредоточившись на Волкане, только сейчас обратил внимание, что Руслан замер с поднятыми руками, все еще зажимая в одной из них сверток. Парень качнулся в сторону, словно намереваясь перепрыгнуть через леер и броситься в воду. Или, по крайней мере, швырнуть туда пакет. На приказы он никак не реагировал. «Брось на палубу!» «Где переводчик? Он вообще понимает по-русски?» — занервничал спецназовец. «Да все он прекрасно понимает», — усмехнулся Лев. В этот момент Руслан разжал пальцы, позволяя свертку упасть к своим ногам, и молниеносным движением правой руки выхватил из-за спины складной нож. Но сделать бросок он не успел. С криком «Брось нож!» Гуров скинул револьвер и выстрелил Руслану в предплечье. Тот выронил нож и схватился за кровоточащую рану. «Парень, ты что, совсем дурак?» — изумленно прокомментировал спецназовец, надевая ему наручники. «Мы же все тут вооружены до зубов. Или хочешь решетом стать?» «Окажите ему первую помощь», — распорядился Гуров. «А на берегу сдадим медикам. А на допрос? С ним Интерпол будет работать, может, и местные власти. Так что им решать с допросами. Фигурант по моему делу только Волкан. Через каких-то полтора часа Лев докладывал генералу, что операция прошла по плану. С поличным удалось задержать всех фигурантов. Один из подельников Волкана ранен при попытке оказать сопротивление и направлен в больницу под конвоем. Интерполовцы отправили конфискованное вещество на анализ, но и так по всему видно, что это кокаин или его производные. Поскольку контрабандистов взяли с поличным, этот пункт их вины можно считать доказанным. Но работать с ними пока будут интерполовцы, а полковнику сейчас предстояла куча бумажной работы, оформление протоколов и, разумеется, допросы Волкана. Тщательный обыск его так называемых апартаментов, а может и проведение очной ставки со свидетельницей по делу отравления. Дело с арестом банды контрабандистов неожиданно получило широкий резонанс. Следователи Интерпола после допросов провели еще несколько арестов. Как и предполагал Гуров, им с Ланой удалось обнаружить всего лишь часть хорошо организованной банды. На самом деле она оказалась гораздо больше и длительное время действовала на Средиземном побережье с большим размахом. Настоящий владелец отельного комплекса, разумеется, узнал об аресте Волкана и нескольких сотрудников. Он спешно назначил нового служащего для ведения дел, а также предоставил объединенной международной следственной группе несколько помещений для работы. Небольшую узкую комнату, расположенную в полуподвальном помещении, освещало несколько ламп. Волкан в наручниках сидел за пустым столом. Напротив него устроился Гуров, а чуть дальше у стены следователь Интерпола и представитель турецких властей. По общему согласию, допрос велся на английском языке. После того, как Гуров представил собравшихся, он приступил непосредственно к допросу.